прав, тысячу раз прав. Я наивная дурочка, не умеющая жить. Но ты, — гордо добавила она, выпрямившись во весь рост и грозно хмурясь, — ты еще раскаешься. Все тайное становится рано или поздно явным. Завтра увидишь. Она отступила на два шага, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела ее угроза. Ни малейшего. Вошла Карла, неся поднос с кофе. «Микеле куда-то запропастился», — объявила она. «Так что Лео выпьет кофе, Микеле». Она налила всем по чашке, села. Все трое в молчании выпили кофе. «У меня есть для вас приятная новость, Лео», — сказала Мария Грация, поставив на столик пустую чашку. «Сегодня утром я встретила вашу Лизу, и она...» «Мою?» — с улыбкой прервал ее Лео. «Почему мою, сеньора? С каких-то пор она стала моей?» «Умный поймет меня с полуслова». Многозначительно изрекла Мария Грация, глупо усмехаясь. «И она просила передать вам Лео», — добавила она, сама не замечая, что лжет, — «нежнейший и сердечнейший привет». «Весьма вам благодарен», — сразу перестав улыбаться, ответил Лео. «Но я не понимаю, уважаемые сеньоры, что все это значит». «Будет вам. Вы прекрасно меня понимаете». «Еще более многозначительно», — сказала Мария Грация, явно давая понять, что Карлы этот разговор не касается. «Слишком хорошо». «И очень вам советую, не пропускайте ни одного свидания. Мне было вас просто жаль». И в лицо, и губы дрожали. Лео в ответ молча пожал плечами. «О чем речь?» — спросила Карла, всем телом резко наклонившись вперед. Сердце ее колотилось, у нее перехватывало дыхание. Ей хотелось встать и оставить этих людей, навсегда избавиться от этой гостиной, от всей гнетущей обстановки дома.